Глава вторая. Алир, Ри, Анор. Уже третий год мы не возвращались на родную планету, обыскивая бескрайние просторы космоса в поисках нашего Нима. При одном воспоминании о том, что кто-то посмел его у меня похитить, ярость сжигала изнутри. Что такое Ним? Ним – это наше будущее, мое и тех, кого я выбрал связанными в семейный круг. Наша раса имеет особую связь с родной планетой. Раалия, наш мир, подарила нам особого симбионта, организм, который мы называем Нум. Каждый мужчина рождается с зерном Нума. Сначала это крохотное пятно чужой кожи, расположенное на левом плече младенца. Но уже через год оно полностью защищает дитя от воздействия любой внешней среды. Сложно объяснить, что такое Нум. Это одежда, скафандр, медицинская капсула и идентификатор опасности. Он может принимать любой вид, может маскировать нас, защищать от жары или холода, даже фильтровать воздух, делая его идеальным для дыхания носителя. Также умеет сжиматься до первоначального размера, оставляя лишь маленькое пятно на плече. Оно живое, но не имеет сознания, являясь продолжением нашего тела. Женщинам повезло меньше, они рождаются голыми, без Нума. До вступления в брачный возраст они растут, оберегаемые семьей от болезней и травм, ведь не имеют нашей защиты. Девочек рождается меньше, чем мужчин, но до взросления доживают не все. Примерное соотношение полов на Раалии – 1:4. Так было всегда, от времен первых упоминаний нашего мира, поэтому наши семьи представляют собой круги из 4 мужчин и их избранный – Ваиры. Семейный круг формируют мужчины, выбирая себе соратников, друзей и тех, с кем будут делить все в своей жизни. Это единственный выбор, который нам доступен, потому что жену выбирают наши Нумы, точнее, Ним. Решив сформировать семью, воины соединяют руки и пускают кровь, давая Нуму особую команду. Нумы, используя нашу и свою ДНК, формируют звено Нима, женского симбионта. По характеристикам, Ним мало чем отличается от Нумов, кроме того, что сориентирован на женский организм и сам выбирает женщину, которая его примет. Для нее он принимает ту форму, которая больше всего понравится носительнице. Только подходящая всем членам круга женщина будет чувствовать себя комфортно в Ниме. Остальным он будет причинять боль, вызывая желание поскорее избавиться от вещи. На Раалии, как и в пределах нашего сектора галактик, необретенный Нимы священны. Уничтожить его значит подписать себе смертный приговор. Ни одно существо не решится на такое святотатство, ведь сразу погибнет Нум убийцы, а значит, тот, кто украл наш Ним, отдал его инопланетнику. Почему мы не можем вернуться на Раалию без Нима? Потому что без него наш круг с Намиром, Тайсом и Вейсом будет признан недействительным, и меня обяжут вступить в семью одного из отпрысков императорского круга. Дело в том, что наша семья просто баснословно богата. Нам принадлежат все рудники по добыче редчайшего минерала оксалита. Создать свой собственный круг для меня единственный способ сохранить свой клан и независимость от власти имущих. Я единственный наследник рудников, ведь мать нашего круга погибла сразу после моего рождения, спасая меня. Тогда ночью кто-то проник в наш дом и напал на спящую семью. В итоге погибли 3 мужей и мама. Отец бы тоже погиб от тоски, но он дал клятву спасти меня любым способом. Он много лет прятал меня по всей галактике. Когда пришло время, я вернул себе имя рода и возможность законно создать свой круг, который обретет права над рудниками и активами. Но кому-то это было очень невыгодно. Императорский круг приложил максимум усилий, чтобы не позволить мне найти соратников. Вспоминая многочисленные отказы, я усмехнулся. В конце концов, это даже к лучшему. Я выбрал тех, кому нечего терять – изгоев. Тайс и Вейс, близнецы обедневшего рода, опозорившего себя клеветой и взятками. Одноликих не любят женщины, предпочитая разнообразие, а мужчины не любят еще больше, ведь связанные имеют преимущество. Они могут использовать ум, силу и жизненную энергию друг друга, даже будучи далеко от брата. Они опасные соперники, несмотря на то, что внешне кажутся меньше и слабее других воинов. Намир вообще отдельная история. Я нашел его на арене незаконных боев без правил. Парень был заложен за долги с собственной семьей, страдая от потери близких. Я рад, что повстречал каждого из них, ведь не смог бы найти более верных и сильных союзников. Из тяжких воспоминаний меня вырвал из коммуникационной консоли. Отдав голосовую команду, я встретился взглядом с голопроекцией отца. «Благословенного космоса! Алир, сынок, порадуй меня хорошими новостями!» устало произнес единственный мой уцелевший родственник. «Мы нашли вора, но Нима у него нет. Он его продал какой-то инопланетной парочке. Радует лишь то, что он взял за него приличную плату, значит, покупатель постарается продать, а не испортить вещь», ответил я, надеясь, что это действительно так. «Впрочем, смерть нашего Нима мы бы ощутили». «Вы так его и не почувствовали еще?» «А вдруг его приобрел какой-то сумасшедший коллекционер?» – озвучил отец мои страхи. «Дело в том, что если бы ним уже кто-то примерил, то каждый из нас почувствовал бы его на любом расстоянии, но пока мы ни разу не ощутили его». «Не думаю, это была молодая пара, им не свойственны такие наклонности», – неуверенно ответил я. «Просто проклятие какое-то. Неужели более чем за 2 года эта девушка не нашла повода даже примерить ним? Он же такой красивый!» «Тебе стоит поспешить. В этом году Таленор решил собрать свой круг, и он во всеуслышание заявил, что твой круг несостоятелен как единица. Он требует тебя в качестве второго соратника, и юридически я не могу отказаться. Прошло уже 3 года со дня единения». Я тихо выругался, поминая эосских слизней. Таленор – младший из отпрысков императорского круга, но самый подлый и амбициозный. Я снова отключу все коммуникационные устройства и выйду на связь только, когда найду Ваиру, ответил я отцу, стараясь вложить в голос уверенность, которой не испытывал. «Я верю в тебя, Алир. Поспеши, ты мне очень нужен», — ответил он, обрубая связь. Пару минут я молча смотрел на потухшую панель, испытывая что-то сродни отчаянию. «Это все же произошло? Они тебя ищут?» — хмурясь спросил Намир. «Да, это было неизбежно. Остается только молиться, чтобы Раалия сжалилась над нами и послала сигнал от Нима». Устало ответил я, не зная, куда лететь в поисках нашего сокровища. В ответ мир лишь кивнул и сжал мое плечо. И еще месяц мы бесцельно курсировали по дальним станциям, пока не остановились на маленькой пограничной с тарианцами станции. Основным ее населением были выпускники корпуса мира. Шансов найти тут нужную девушку мало, хотя они и так катастрофически малы. «Чем планируешь заняться?» – спросил Вейс, открывая контейнер, доставленный пару минут назад из местного ресторана. «Пойду в ремонтные доки, проверю все функции Нериды», – сказал я, стараясь скрыть свое уныние. Близнецы обладали легким веселым нравом и всегда спасали меня от грусти, но сейчас я не хотел веселиться. Протоколы безопасности станции не могут остановить меня». Наши технологии сильно превосходят те, что использует Конфедерация, именно благодаря использованию оксалита из моих рудников. Поэтому люди стремятся всеми правдами и неправдами заполучить хотя бы немного минерала. Им нечего предложить взамен. У них нет ни одного ресурса, достаточно ценного, чтобы обмен был выгодным. Но мы никогда не портили отношений с молодой и активно развивающейся, схожей с нами расой. Нерида, наш крейсер, уже стояла в одном из демонстрационных доков. Ее почистили и навели внешний лоск, а ремонт и так не требовался. Пару часов я потратил на диагностику каждой из систем, а потом услышал музыку. Снова тоска одолела меня. Наверное, точно проклят. Мало того, что я в младенчестве лишился почти всего клана, мало похищенного Нима и неприятностей с императорским кругом, ко всем своим проблемам я еще и абсолютно не умел танцевать. Что в этом страшного? Для раолийца умение танцевать – очень важный навык. Когда Ним находит подходящую Ваиру, нужно активировать связь, а для повышения уровня гормонов издревле использовали танец. Я уже шел к тому месту, где музыка была слышна наиболее громко, как внезапно остро почувствовал его – Ним. От волнения дрожали руки и пересохло во рту, но я спешил как мог, стараясь не упустить свою удачу. В одном из пустующих доков на подоконнике иллюминатора сидела девушка и грустила о чем-то. Я не сразу узнал на ней Ним. Он изменился за время нашей разлуки, но это определенно был он. Сначала я хотел просто забрать зерно, стараясь узнать личность той, что владеет им, и только потом понял, что в Ниме девушке комфортно. Желание прикоснуться к ней, ощутить ее запах, соединиться нарастало, а я задал какие-то глупые вопросы, не для того, чтобы что-то узнать, а лишь бы слышать звонкий приятный голос. Я выяснил главное, ее имя – Вио Рика Мэтьюс. Как красиво, прямо удивительно. Вио Рика, мой любимый цветок, она почти как он, такая же нежная и беззащитная. То, что она не раолийка, не так уж и важно. Ним не может ошибаться, она наша. Побратимы прятались рядом, а я не знал, как подступиться к девочке. Она явно нервничала и стремилась уйти. Мне даже пришлось ограничить ее перемещение, прижав к стене, а потом она сделала то, о чем я не мог и мечтать – предложила танец. Я так боялся, что, как обычно, одеревенел. Все наставники сокрушались по поводу этой моей особенности, надеясь, что Ваира снимет мою зажатость, и у нее вышло. «Так не пойдет, Алир. Ты много думаешь, а в танце надо просто чувствовать, отключив мысли. Наслаждайся, поддайся порыву и забудь обо всем», — сказала девушка. «Закрой глаза, расслабься и чувствуй меня». Ее слова сладкой музыкой отложились в моем сознании, прежде чем я просто отпустил себя. Рядом был мой круг, поэтому я не боялся довериться девушке. Ее стройное, но удивительно гибкое и сильное тело, прикрытое Нимом, терлось об меня, вызывая дикое возбуждение и почти первобытный восторг. Мы двигались как волны, как воздух, не мешая друг друга, а поддерживая, смешиваясь. Я почти потерял рассудок, пока дрожь Нума не дала мне знак передать ее Вейсу. Я легонько толкнул ее в руки соратнику, опасаясь, что малышка испугается и выйдет из транса, но этого не случилось. Их танец со старшим из близнецов был таким горячим, что я едва удержал Нум от оголения. Увидев Тайса, она удивилась, но отвращения или испуга не было. Больше всего я переживал, что она не примет Намира, ведь женщины его боялись, но восторг в ее глазах не сменился ужасом и нисколько не ослаб. Мы уже готовы были перейти к завершению ритуала страсти, но нас прервали. Людей было много, они распределились по отсеку в поисках девочки. Нам пришлось отпустить ее и скрыться. Мучаясь от дикого желания, я включил коммуникатор, набирая отца. «Алир, умоляю, скажи, что у тебя хорошие новости», — сказал папа, потирая сонные глаза. «Это так и не так, отец. Мы нашли не только Ним, но и Ваиру», — сказал я, ерзая на кресле. «Прекрасно», — буквально подпрыгнул отец. «А в чем плохие новости? Ты так и не смог танцевать?» «Смог». «Она приняла всех нас полностью», — сказал я, стараясь скрыть улыбку. «Невероятно. Это действительно отличные новости, сын. Тогда в чем плохие? Ее увели от нас, не дав дойти до страсти. Кроме того, она потомственная воспитанница Корпуса Мира, капрал Федерации. Мне нужны твои связи, чтобы законно забрать ее. Не хочу давать ни одного шанса Таленору оспорить мой круг». «Так вот, почему ты ерзаешь», — хохотнул отец. «Все решаемо. Мне нужно лишь сделать пару звонков. Через 3 часа твоя Ваира будет с вами», — с улыбкой сказал папа, разрывая связь.